Сентиментальное путешествие. «Только не вздумайте наряжаться и вставать на каблуки», — брезгливо предупреждала толстая тетка инструктора райкома. «Никто там на вас не смотрит, и никому вы там не нужны». Группа художников с некоторой робостью взирала на тетку. «Там?» — это в Италии. Художники отправлялись в туристическую поездку по Италии. Райком в лице своего инструктора давал им советы, хотя логичнее было бы дать валюту. Шел 1977 год, расцвет застоя. Путевка в Италию стоила 700 рублей, по тем временам это были большие деньги. 8 дней, 5 городов, Милан, Рим, Венеция, Флоренция, Генуя. «Возьмите с собой удобные спортивные туфли, вам придется много ходить. Если нет спортивных туфель, просто тапки, домашние тапки. Вы меня поняли?» Лёва Каминский, еврей и двоеженец, угодливо кивнул, дескать, понял. Видимо, он привык быть виноватым перед обеими женами. И это состояние постоянной вины закрепилось как черта характера. Романова тоже кивнула, потому что тетка в это время смотрела на нее, смотрела с неодобрением. Романова была довольно молодая и душилась французскими духами. Душилась крепко, чтобы все слышали и слетались, как пчелы на цветок. Романова была замужем и имела 15-летнюю дочь, но все равно душилась и смотрела в перспективу. А вдруг кто-то подлетит, более стоящий, чем муж? И тогда можно начать все сначала. Сбросить старую любовь, как старое платье, и все сначала. Фамилия Романова досталась ей от отца, отцу от деда и так далее в глубину веков. Это была их родовая фамилия, не имеющая никакого отношения к царской династии. Прадед Степан Романов был каретных дел мастер. Все-таки карета – принадлежность высокой знати, поэтому, когда Романову спрашивали, не родственница ли она последнему царю, она делала неопределенное лицо, не отрицала и не подтверждала. Все может быть, все может быть. И новая любовь, и благородные корни, и путешествие в Италию. «Вообще Италия — это что-нибудь особенное», — сказал инструктор. «Там невозможно прорыть метро. Копнешь — и сразу культурный слой». «Там нет метро?» — удивился искусствовед Богданов. «Если я не ошибаюсь, в Италии есть метро». Богданов был энциклопедически образован, знал все на свете. Впоследствии выяснилось, что он знал больше, чем итальянские экскурсоводы, и всякий раз норовил это обнаружить. Перебивал и рассказывал, как все было на самом деле. В конце концов, советские туристы поняли, что им подсовывали дешевых экскурсоводов, по сути, невежд и авантюристов. И гостиницы предоставляли самые дешевые, и купить на обмененные деньги они могли пару джинсов и пару бутылок минералки. Но это позднее, это не сейчас. Сейчас все сидели и слушали тетку, которая желала добра и советовала дельные вещи, но при этом разговаривала как барыня с кухаркой, которую она заподозрила в воровстве. В ее интонациях сквозили презрение и брезгливость. Романова выразительно посмотрела на человека, сидящего напротив, как бы показывая глазами, что она не приемлет этот тон, но не хочет спорить. Сидящий напротив, в свою очередь, посмотрел на Романову, как бы встретил ее взгляд. И Романова забыла про тетку. Ее поразил сидящий напротив. У него был дефицит веса килограммов в 20. Он был не просто худ, а истощен, как после болезни. Волосы цвета песка, темнее, чем пшеничные. Блондин на переходе в шатена. Песок после дождя. Романова не любила черный цвет, и как художник редко им пользовалась. Черный цвет — это отсутствие цвета, ночь, смерть. А песок имеет множество разнообразных оттенков, от охры до почти белого. И его волосы именно так и переливались. Глаза синие, странные, круглые, как блюдце. Именно такие глаза Романова рисовала своим персонажам, когда оформляла детские книжки. У нее мальчики, девочки и олени были с такими вот преувеличенно круглыми глазами — Небольшая легкая борода, чуть светлее, чем волосы. Песок под солнцем. «Как герой Достоевского», — подумала Романова. «Раскольников, который сначала убьет, а потом мучается, всегда при деле. А так, чтобы жить спокойно, не убивая и не мучаясь, это не для него». Тетка тем временем заканчивала свое напутствие. Она сообщила вполне миролюбиво, что жить туристы будут по двое в каждой комнате. Женщина с женщиной, а мужчина с мужчиной. И выбрать напарника можно по своему усмотрению. «Это мы вам не навязываем», — благородно заключила инструктор райкома. «Спасибо», — угодливо сказал двоеженец. Богданов скептически хмыкнул. Тетка настороженно посмотрела на Богданова. Романова огляделась. С кем бы она хотела поселиться? Женщины в большинстве своем были ей незнакомы, в основном сотрудницы музеев. Одна — яркая блондинка, жена большого плохого художника. И карикатуристка Надя Костина. Про нее все говорили, что она лесбиянка. В Москве 70-х годов это была большая редкость, даже экзотика. Романова предпочитала никак не относиться к этой версии. Каждый совокупляется как хочет, почему остальные должны это комментировать? При этом Костина была выдающаяся карикатуристка. У нее был редкий специфический дар. Может быть, одно с другим как-то таинственно связано и называется «патология одаренности», если, конечно, лесбиянство считать патологией, а не нормой. Но, может быть, все эти разговоры — сплетни. Сплетни заменяют людям творчество, когда у них нет настоящего — когда их жизнь пуста. В этой жизни и драка — событие. На пустом лице и царапина украшения. Обыватели не любят выдающихся над ними и стремятся принизить, пригнуть до своего уровня. Так что вполне могло быть, что Надя Костина — жертва человеческой зависти. Все поднялись со стульев. Костина подошла к Романовой и элегантно спросила: «Тебе не мешает сигаретный дым?» «Нет», — растерянно сказала Романова. «Тогда поселимся вместе. Не возражаешь?» Отвечать надо было быстро. Романова испугалась, что Надя заметит ее замешательство, и торопливо проговорила: «Конечно, конечно!» «Ммм, какие духи!» Надя элегантно повела в воздухе сигаретой. Ее слова и жесты были изысканны, но лицом и одеждой она походила на спившегося молодого бродягу. Кое-какие брюки, висящие мешком, пиджак она надевала на мужскую майку, кепка, сигарета. Если на нее не глядеть, а только слушать и смотреть ее работы, но придется глядеть и даже спать в одном помещении. После собрания Романова поехала домой на такси, продолжая слушать в себе некоторое замешательство. Она уже ругала себя за то, что сразу не сказала «нет». Отказываться надо сразу и резко. Тогда не будет никаких обид. Но Романова не умела сказать «нет». Не водилось в ее характере такой необходимой для жизни черты. Этим все пользовались. Но и она, надо сказать, тоже широко пользовалась человеческой мягкостью и добротой. А ее много вокруг доброты. Просто люди больше замечают зло, а добро считают чем-то само собой разумеющимся, как солнце на небе. Добро заложено и включено в саму природу. Солнце светит, под солнцем зреет огурец на грядке, человек его ест, потом сам становится землей, и на нем, на человеке, зреет огурец. И никто никому не говорит «спасибо». Огурец не говорит «спасибо» солнцу, а человек не благодарит огурец. И земля не говорит человеку «спасибо», принимая его в себя. Все само собой разумеется. Солнце светит, потому что это надо кому-нибудь. Земле, например. Само для себя солнце бы не светило. Скучно светить самому себе. И Романова для себя лично ничего бы не рисовала. Она оформляет детские книжки. Это надо детям. В этих и других размышлениях Романова провела день до вечера, успевая при этом заниматься по хозяйству и готовиться в дорогу, и даже отвечать на телефонные звонки. Вечером позвонил детский писатель Шурка Соловей и попросил, чтобы вышла. Романова когда-то года два назад оформляла Шуркину книгу, и они один раз переспали. От нечего делать. Шурка не годился в мужья, и в любовники тоже не годился. Почему? А черт его знает. Была всего одна ночь, но они оба запомнили. Шурка много говорил, рассказывал все свое детство, выворачивал душу наизнанку, как карман. И они вместе рассматривали, перебирали содержимое этого кармана. Откладывали ненужное в сторону. Что-то выкидывали вовсе. Вытряхивали, чистили Шуркину душу. Производили генеральную уборку. А утром жизнь растащила по своим углам. Была одна ночь, которая запомнилась. И туда, как к колодцу, можно было ходить за чистой водой. Зачерпнешь воспоминаний, умоешься и вперед. Шурка позвонил вечером и сказал: «Спустись вниз». Романова спустилась. Шурка сидел в машине, в старом москвиче. Романова села рядом. В машине было не убрано, валялись железки, банки, тряпки. Это была одновременно и машина, и гараж. «У меня от поездки остались 8000 лир», — сказал Шурка. «Это копейки, конечно. Самостоятельно на эти деньги ничего не купишь, но доложишь и купишь». Шурка вытащил из кармана сложенные бумажки, протянул. «Спасибо», — растроганно сказала Романова. «Ты их только не прячь, не вздумай совать в лифчик, положи на виду, в карман плаща». «А почему надо прятать?» — удивилась Романова. «Провоз валюты запрещен. Ты же говоришь, что это копейки. Не имеет значения. Валюта есть валюта. 8 лет тюрьмы». Романова задумалась. «С одной стороны, жалко отказываться от денег, а с другой стороны, не хочется в тюрьму». «Да не бойся», — успокоил Шурка. «Если спросят, откуда, скажи, Шурка дал. Назовешь мою фамилию». «А ты не боишься?» «Нет, не боюсь». «Почему?» «Не знаю. Лень мне бояться. На страх надо силы тратить. А я ленивый человек». Шурка грустно примолк. То ли осуждал себя за лень, то ли скучал по Романовой. По той ночи, когда он был самим собой, в лучшем своем самовыражении. Как хорошо и умно он говорил. Как неутомимо и счастливо ласкал. Больше у него ни с кем так не получалось. Чего-нибудь обязательно не хотелось. То ли говорить, то ли ласкать. В машине образовалась тишина. Но не тягостная, когда нечего сказать, а тишина переполненности. Когда много слов замерли в воздухе и не движутся. Смеркалось. По тропинке к дому шли мальчик и девочка, оба юные, тоненькие, как будто несли кувшин на голове, боялись расплескать предчувствие любви. Романова вгляделась и узнала свою дочь Нину. Она выскочила из машины и заорала: «Нина, я привезу тебе джинсы. Поедешь домой, смери сантиметром талию, бедра и расстояние от пупа до конца живота. Поняла?» Нина остановилась и замерла. Она боялась приближаться и идти мимо матери. Шурка взял Романову за руку и затянул ее в машину. «Ты дома не могла ей сказать?» — с осуждением спросил Шурка. «Могла. Но это была бы не я». И вот это правда. Романова делала в жизни много ошибок, потому что не умела терпеть и ждать. И если разобраться, вся ее жизнь была одна сплошная ошибка, не считая дочери и профессии. Тогда что же остается? Вернее, кто? Самолет на Милан взлетал в 7 утра. В аэропорт надлежало явиться за 2 часа. Значит, в 5. Туристы стояли вялые, безучастные. Когда хочется спать, то не хочется уже ничего. Природа пристально отслеживает свои интересы и моментально мстит за недостаток сна, еды, питья и так далее и тому подобное. Сдавали багаж. И в этот момент произошло некоторое оживление. Старушка-анималистка рисовала животных для наглядных пособий и для детского лото, потеряла паспорт и начала его искать. Похоже было, что она оставила документ дома, и поездка срывалась. Пограничники на слово не верят. Это граница. И кто может поручиться, что старушка не работник ЦРУ? Зайчики, мышки — это так, для прикрытия. А основная деятельность в другом — в подрыве социалистических устоев. Наверняка эта старушка из бывших. Иначе откуда эта аристократическая манера путешествовать в 70? В 70 лет сидят дома и нянчат внуков, а то и правнуков. Старушка, ее звали Екатерина Васильевна, судорожно рылась в чемодане. Она вспотела, была близка к апоплексическому удару. Двоеженец Лева Каминский взял сумку Екатерины Васильевны и вытряхнул всю ее на пол, на кафель аэропорта. Покатилась помада, заскользила расческа, выпали смятый носовой платок, мелочь, спички, махорка, высыпавшаяся из сигарет, и, среди прочего, узенькая книжечка паспорта. Все выдохнули с облегчением. Лёва Каминский поднял паспорт и сам передал таможеннику. Старушке он больше не доверял. Екатерина Васильевна возвращала свое добро обратно в сумку, монетки, помадку, в обратном порядке. В ней все кипело и пузырилось, как в только что выключенном чайнике. Огня уже нет, но еще бурлит и остынет не скоро. Романова успела заметить, что в момент поиска лица туристов были разнообразны. Одни выражали обеспокоенность, другие — равнодушие. Как будет, так и будет. Третьи были замкнуты. На замкнутых лицах читалось «каждому свое», как на воротах Освенцима. Раскольников смотрел перед собой и как бы отсутствовал. Возможно, спал стоя, как конь. А высокий принаряженный грузин по имени Лаша совершенно не хотел спать. Он был торжественно возбужден предстоящим путешествием. Лаша родился в деревне под Сухуми в бедной семье. Отец пришел с войны без ног, все детство прошло возле инвалида, в ущербности и бедности. У Лаши вызревала мечта — выбиться в люди, занять хорошую должность и путешествовать по миру с другими уважаемыми людьми. И все свершилось. Лаша жил в Москве, в самом центре, занимал должность небольшого начальника в Союзе художников, а сейчас отправлялся в страну Италию с художниками и искусствоведами. Свершилось все, о чем он мечтал, и даже чуть-чуть больше. Лаша поглядывал на Романову. Она была самая молодая и самая привлекательная из существующих женщин. Старушка и лесбиянка не в счет. Жена большого художника тоже мимо, поскольку притязание на жену — прямой выпад против начальства. Остальные женщины порядочные, а потому пресные. Лаша недавно развелся и искал подругу жизни. Романова вполне могла стать подругой на период путешествия. Лаша давно заметил, что такие вот умненькие, очкастые, самые развратные и изобретательные в постели. Лаша старался держаться поближе и поглядывал заинтересованно. Романова быстро подметила его заинтересованность и решила поэксплуатировать. «Вы грузин?» — спросила она. «Грузин», — сказал Лаша. «А что?» «Значит, рыцарь». Лаша насторожился. «Возьмите себе мою валюту. Тут мелочь». Романова вытащила итальянские лиры. Лаша выстроил обиженное лицо. Он не хотел рисковать. Можно было потерять не только путешествие, но и работу, и свободу. А в тюрьме плохое питание, неудобный сон, вынужденное общение. В тюрьме плохо. А он так долго жил плохо и только недавно стал жить хорошо. Однако отказывать было стыдно. Тем более, что Романова включила национальное самосознание. Грузин — рыцарь, а не трус. Лицо Лаши становилось все более обиженным. «Сейчас заплачет». «Ладно», — сказала Романова. «Грузин называется». Она отошла. Отошла возможность комплексного счастья. Италия плюс женщина. Оставалась только Италия. «Ну и черт с тобой», — подумал Лаша. «Зато не будет отвлекать». Лаша был человек увлекающийся. Он нырнул бы в Романову с головой и просидел там все 10 дней, и ничего бы не увидел. Стоило ехать в такую даль, платить 700 рублей. Лаша утешился. Романова стояла в растерянности. «Сейчас начнут рентгеном просвечивать ручную кладь и всю тебя. Хоть бери да выбрасывай лиры в плевательницу». Раскольников держал в руках толстую книгу в рыжем кожаном переплете. «Давайте познакомимся», — предложила Романова. «Меня зовут Катя Романова». «Я знаю», — спокойно сказал Раскольников. «Откуда?» «У меня есть сын, а у сына ваша книга «Жила-была собака». Это наша любимая книга». «Спасибо», — задумчиво поблагодарила Романова. «Вы не возьмете у меня 8000 лир? Я боюсь». Она прямо посмотрела в круглые озера его глаз и показала сложенные бумажки. Раскольников молча взял их и сунул во внутренний карман своего плаща. Всего 2 движения руки. Одно к деньгам, другое — к карману. В сущности, одно челночное движение. И весь разговор. Когда вошли в самолет, сели рядом, Раскольников молча проделал 2-е челночное движение руки от кармана к Романовой с теми же сложенными бумажками. «Спасибо», — сказала она. «Не за что». «А вы не боялись?» «Кого? Их?» Взгляд его синих глаз стал жестким. В старые времена сказали бы «стальным». Если бы Романова решила нарисовать эти глаза, то подбавила бы в голубую краску немножко черной. «Странный», — подумала Романова. «Сумасшедший, наверное». «Вот Лаша, тот не был сумасшедший. Нормальный советский человек». Раскольников углубился в рыжую книгу. «А что это у вас?» — осторожно спросила Романова. «Путеводитель по Италии. А зачем? Нас же будут возить и водить». «Вы считаете, этого достаточно?» Раскольников внимательно посмотрел на Романову, и ей стало стыдно за свою обыкновенность. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. А Раскольников открыл путеводитель на нужной странице и был рад, что ему никто не мешает. Он был серьезный человек и ко всему относился серьезно.